Глава 21. Прошло несколько дней после того судьбоносного вечера в Королевском замке. Варшава, казалось, затаила дыхание, ожидая, куда повернется колесо истории и как это отразится на всех. Я наблюдал за происходящим из окна нашей гостиницы, чувствуя себя одновременно главным действующим лицом и посторонним зрителем в этом грандиозном спектакле. Катарина Лещинская, законная наследница польского престола, действовала с поразительной скоростью и эффективностью. Ее сторонники, те самые радикалы, о которых нам столько рассказывали, оказались на удивление организованной силой. Они быстро взяли под контроль ключевые точки города, не допустив хаоса и беспорядков. Народ, вопреки моим опасениям, отреагировал на смену власти с неожиданным спокойствием. Старожилы, помнившие правление династии Лещинских, рассказывали молодежи о старых добрых временах. На улицах можно было услышать разговоры о том, как при прежних королях жилось лучше, свободнее, словно пелена спала с глаз людей, и они вспомнили то, что было намеренно стерто из официальной истории. Карину, получившую серьезное ранение во время переворота, поместили в лучший госпиталь Варшавы. Я навещал ее каждый день, наблюдая, как девушка быстро идет на поправку. Ее жизненная сила и решимость впечатляли меня больше всего. Тут я и узнал, что целители в царстве польском весьма и весьма опытны и эффективны маги. «Знаешь, Максим», — сказала она мне однажды, лукаво улыбаясь, «я начинаю думать, что ты приходишь сюда не столько из-за меня, сколько из-за здешнего пудинга». Я рассмеялся, оценив ее попытку разрядить обстановку. «Ты меня раскусила. Признаюсь, пудинг здесь действительно отменный, а ты очень удачно не любишь его и отдаешь мне. Но поверь, твое общество гораздо приятнее любого десерта. Тем более с тобой я могу тренироваться в польском». Мы с Вяземским оставались в гостинице, не имея возможности покинуть страну. Старый дипломат находился в состоянии, близком к панике. Он метался по номеру, как синица в клетке, то и дело хватаясь за сердце и бормоча что-то о неминуемой расправе. «Мы обречены, Максим Николаевич!» — восклицал он, заламывая руки. «Эти радикалы, они же звери! Они нас живьем съедят за то, что мы их не поддержали! А я отказал им в поддержке, даже на шантаж не ответил! Ай, беда моей старой голове!» Я наблюдал за его метаниями, сохраняя внешнее спокойствие, хотя внутри меня так и подмывало отпустить какую-нибудь колкость. Но я понимал, что сейчас не время для сарказма. Еще Кондратий хватит старика, объясняя потом, мол, погиб героически, исполняя имперский долг. А уж сколько отчетов тогда придется писать, даже думать не хочу. «Павел Петрович», — сказал я, положив руку ему на плечо. «Успокойтесь. Все сложилось наилучшим образом. Поверьте, если бы радикалы хотели нас убить, они бы сделали это еще в замке». Вяземский посмотрел на меня с недоверием. «Вы так думаете? Ну как же наша миссия? Соглашение?» «Наша миссия, — ответил я, — выполнена даже лучше, чем мы могли ожидать. У нас есть соглашение, подписанное законной наследницей престола. Император будет доволен». Мои слова, казалось, немного успокоили старика. Он опустился в кресло, вытирая пот со лба. На пятый день нашего вынужденного заточения в гостиницу прибыл гонец. Молодой человек в строгом мундире с гербом Лещинских сообщил об аудиенции. «Господин Темников», — произнес он официальным тоном, «Ее высочество Катарина Лещинская приглашает вас на прием во дворец. Немедленно». «А как же я?» Подал голос Вяземский, его лицо побледнело еще больше. «Приглашение только для господина Темникова», — покачал головой гонец. Когда посланник удалился, Вяземский схватил меня за рукав. «Максим Николаевич, умоляю, если что-то пойдет не так, попросите из-за меня. Скажите им, что я всегда был на стороне справедливости. Я, между прочим, просил предыдущего короля, лже-короля, не убивать протестующих». Я с трудом сдержал усмешку. Вот она, истинная натура. Готов прогнуться под любую власть, лишь бы сохранить свое положение. Ведь был таким важным, пока не прижали. «Не волнуйтесь, Павел Петрович», — сказал я, мягко освобождаясь от его хватки. «Все будет в порядке. Мы все спокойно выйдем из страны. Вот увидите». Я быстро привел себя в порядок и отправился во дворец. Виктор, как всегда, следовал за мной тенью. Дворец Лещинских поражал своим великолепием. Я не мог не отметить разительный контраст с тем местом, где мы встречались с Катариной в первый раз. Здесь каждая деталь кричала о древности и благородстве рода. И как только они все это сохранили. Меня провели в просторный зал, но не тронный. Катарина встретила меня с легкой улыбкой. «Добро пожаловать, Максим Николаевич. Прошу прощения, что приняла вас здесь, а не в тронном зале. Я еще не прошла коронацию, не хочу торопить события». «Ваше высочество», — ответил я с легким поклоном, «для меня честь быть принятым вами в любом зале этого прекрасного дворца». В зале присутствовало множество людей. Я узнал некоторых радикалов. Теперь они выглядели как респектабельные политики и военные. Среди них я заметил и Карину, которая приветствовала меня теплой улыбкой. Катарина подошла ко мне ближе. «Мы пригласили вас, чтобы попрощаться, Максим Николаевич, и, конечно, чтобы обеспечить вам безопасное возвращение домой. Мы выделим людей для сопровождения вашей делегации до границы». Я кивнул, чувствуя странную смесь облегчения и какой-то грусти. Неужели я уже успел привязаться к этому месту, к этим людям? Карина подошла к нам, незаметно указывая на группу людей, беседующих в другом конце зала. «Видишь того высокого мужчину с седыми висками? Это Игнат Георгиевич Гжельский. Отличный военный, он помогал нам тренировать бойцов». Я вгляделся в указанного человека и похолодел, потому что узнал его. Это был тот самый Игнат Георгиевич, которого я видел в документах Дорохова. Что-то здесь не сходилось. «Игнат Георгиевич?» — переспросил я как можно более небрежно. «Интересно. И давно он с вами?» «Уже несколько лет», — пожала плечами Карина. «Он много сделал для нашего дела». Я кивнул, делая мысленную пометку. Это было очень странно. Насколько я знал второго принца Михаила Алексеевича, он был слишком патриотичен, чтобы его человек помогал радикалам в другой стране. Значит, либо Гжельский действовал по собственной инициативе, либо за этим стоял кто-то еще. Может быть, сама Аврора Романова, сестра императора, учитывая то, что ее знак мелькал в его деле. Это была загадка, которую мне предстояло разгадать по возвращении домой. А сейчас передо мной лежал долгий путь обратно в Санкт-Петербург. Карина внезапно нагнулась ко мне и крепко обняла. Я почувствовал, как по залу прокатился удивленный шепот. Такое проявление чувств было необычным для официальной обстановки. Да и для самой девушки, как я понял, тоже. «Береги себя, Максим», — прошептала она мне на ухо. «И не забывай нас». «Как я могу забыть? Ты чуть не проткнула меня ледяным копьем при нашей первой встрече, а потом и кинжалом. А ты оказался крепким орешком». Я повернулся к Катарине и, следуя этикету, поцеловал воздух над ее рукой. «Ваше высочество, для меня была честь участвовать в этих исторических событиях». «Мы ждем ответа императора Российской империи, Максим Николаевич. Надеюсь, вы донесете до него всю важность нашего соглашения». «Можете не сомневаться», — ответил я. «Я сделаю все возможное». На этом мы распрощались. Я вышел из дворца, понимая, что оставляю позади не просто дипломатическую миссию, но и кое-что важное. Вернувшись в гостиницу, я обнаружил, что наша делегация уже собирается в путь. Вяземский, к моему удивлению, выглядел почти счастливым. «Максим Николаевич!» — воскликнул он, увидев меня. «Вы не представляете, как я рад вас видеть! Нам сообщили, что мы можем отправляться домой, и даже выделили сопровождение!» «Отличная работа, просто восхитительная!» Я кивнул, наблюдая за суетой вокруг. Члены делегации паковали вещи, слуги сновали туда-сюда с чемоданами и сундуками. «Да, Павел Петрович, все так, как я и говорил. Мы возвращаемся домой». Вяземский подошел ко мне ближе и, понизив голос, спросил. «Скажите, вы ведь замолвили за меня словечко, поэтому нас отпускают?» Я посмотрел на него, взвешивая, стоит ли разрушать его иллюзию. Решив, что правда в данном случае может быть опасной, я просто кивнул. «Не беспокойтесь, Павел Петрович, все улажено». Лицо старого дипломата просияло, и он с неожиданной теплотой пожал мне руку. Я знал, что могу на вас рассчитывать. Вы настоящий дипломат, Максим Николаевич. Я обязательно упомяну о вашей роли в своем докладе императору». Я сдержанно поблагодарил его, чувствуя легкое раздражение от этой внезапной лести. Но, в конце концов, если это поможет нашему общему делу, пусть будет так. Когда мы погрузились в кареты и тронулись в путь, я заметил, как изменилось отношение Вяземского ко мне. Он постоянно обращался за советом, интересовался моим мнением по разным вопросам при формировании отчета, спрашивал, в порядке ли я. Это было бы забавно, если бы не было так утомительно. Похоже, его настолько сильно прижали во время шантажа, что мужчина не мог поверить в свое счастье. Виктор, сидевший напротив, внимательно наблюдал за этой сценой. Когда Вяземский, наконец, задремал, убаюканный мерным покачиванием кареты, мой верный телохранитель произнес. «Никогда не видел его таким счастливым и учтивым. Что это с ним?» Я усмехнулся, глядя в окно на проплывающие мимо пейзажи. «Он думает, что я попросил за него у Катарины, поэтому, мол, его и оставили в живых». «А ты просил?» — в голосе Виктора прозвучало любопытство. «Его бы и так оставили в покое, без моих просьб», — ответил я, повернувшись к нему. «Но об этом ему знать не обязательно, верно?» Виктор улыбнулся. Редкое зрелище, которое я научился ценить. «Ага», — воскликнул я, указывая на него пальцем. «Ты улыбнулся. Наконец-то нормально, а не эта твоя обычная киллерская ухмылка половины непроницаемого кирпича, что ты обычно называешь лицом». Виктор отвернулся к окну. Его лицо снова стало непроницаемым. Но в его голосе, когда он заговорил, я услышал нотки, которых раньше не замечал. «Ты меняешь все вокруг себя, Максим. Людей в первую очередь». Императорский дворец в Санкт-Петербурге всегда был средоточием власти и интриг. Но в этот вечер, когда за окнами кабинета императора Алексея Сергеевича Романова сгущались сумерки, атмосфера казалась особенно напряженной. Воздух был пропитан ароматом благовоний и едва уловимым запахом магии, которая, казалось, пульсировала в самих стенах. Император сидел за массивным столом из красного дерева, его пальцы рассеянно поглаживали корешок толстой папки с отчетом. Напротив него, в кресле с высокой спинкой, расположился министр финансов Николай Владимирович Темников. Лицо министра выражало смесь усталости и удовлетворения. Он только что закончил длительный доклад о состоянии экономики империи. «Итак, Николай Владимирович», — произнес император, откидываясь на спинку своего кресла, «ваш отчет, как всегда, безупречен. Но позвольте мне перейти к более личным вопросам». Темников слегка напрягся, но кивнул, готовый к продолжению разговора. «Ваши сыновья», — продолжил Алексей Сергеевич, и в его голосе прозвучали нотки искреннего интереса. «Они меня поистине удивляют, особенно старший, Максим Николаевич. Его поступок во время подписания соглашения, признаюсь, я был впечатлен». Николай Владимирович позволил себе легкую улыбку. «Благодарю, Ваше Императорское Величество. Максим всегда отличался решительностью и чувством долга». «Да-да», — кивнул император. «Но дело не только в этом. Его способность анализировать ситуацию, принимать быстрые решения — это качества, которые нельзя просто воспитать. Они либо есть, либо их нет». «Вы очень добры, Ваше Величество. Я лишь старался дать ему все необходимое для служения империи. Вы же знаете, какая задача была возложена на меня». «И у вас это прекрасно получилось», — заметил император. «Кстати, а как дела у вашего младшего, Александр, если я не ошибаюсь?» «Да, Ваше Величество, Александр...» Николай Владимирович на мгновение замялся, но затем его лицо просветлело. «Он тоже нашел свое призвание. Кодекс элегантности развивается с поразительной скоростью, и со своей стороны могу сказать, что он не делает тех ошибок, какие делал даже я в своей молодости». «Кодекс элегантности. Я слышал об этом. Модное ателье, ставшее популярным в аномально короткие сроки». «Александр проявил недюжинные способности в управлении бизнесом», довольно улыбнулся мужчина и доверительным шепотом добавил. «И скажу по секрету, Даже я не ожидал от него такой хватки. Интересно, очень интересно. Ваши сыновья, Николай Владимирович, каждый по-своему, но оба служат на благо империи. Один защищает ее интересы на дипломатическом поприще, другой укрепляет экономику и престиж. Вы можете гордиться ими. Благодарю вас, ваше величество. Темников слегка склонил голову. Я надеюсь, что Максим скоро вернется из царства польского с хорошими вестями. При упоминании Польши лицо императора на мгновение стало непроницаемым. Он задумчиво посмотрел в окно, где последние лучи заходящего солнца окрашивали небо в багровые тона. «Да, с хорошими вестями», — произнес он наконец, и в его голосе прозвучала странная нотка. «Что ж, Николай Владимирович, благодарю вас за отчет и за эту беседу. Вы свободны». Темников понял, что аудиенция окончена. Он встал, поклонился и направился к выходу. Когда дверь за министром финансов закрылась, император еще несколько секунд смотрел вслед, словно погруженный в глубокие размышления. Внезапно воздух в комнате словно сгустился, и из тени в углу кабинета выступила женская фигура. Аврора Сергеевна, сестра императора, двигалась с грацией хищника. Ее темные волосы и элегантное платье, казалось, поглощали свет. «Мой дорогой брат», — произнесла она с легкой усмешкой, — «как тебе та партия, которую я разыграла?» Алексей Сергеевич повернулся к сестре. Его лицо не отражало никаких эмоций. «Аврора, твоя способность появляться из ниоткуда всегда меня поражало. Ну, вот что касается твоей партии, она была рискованной, но, признаюсь, эффективной». Аврора грациозно опустилась в кресло, которое только что занимал Темников. «Рискованной? Возможно. Но разве не таковы все великие игры, доступные нам?» Император встал и подошел к окну, глядя на раскинувшийся внизу город. «Ты знаешь, чего я хотел, Аврора. Польша была слишком ненадежным партнером. Их бывший правитель был предсказуем и неимоверно глуп, и им можно было легко управлять. Мне нужен был предлог для вмешательства, для того, чтобы взять под контроль их территории». «И ты его получил?» — кивнула Аврора. «Но без кровопролития и международного скандала. Разве это не лучше?» Алексей Сергеевич повернулся к сестре, его глаза сузились. «Лучше для кого? Для Польши? Для тех радикалов, которых ты поддерживала все это время?» Аврора рассмеялась, и этот звук был подобен звону хрустальных бокалов. «О, мой дорогой брат, неужели ты думаешь, что я делала это из альтруизма? Эти радикалы, как их называют, теперь у нас в долгу. Они знают, что без нашей помощи их восстание закончилось бы кровавой бойней». «Да, твои люди хорошо поработали», — вынужден был согласиться мужчина. «Обучение их бойцов, снабжение информации. Но скажи мне, сестра, зачем такие сложности? Мы могли бы просто ввести войска и...» «И что?» — перебила его Аврора, что делала довольно редко. «Получить международный скандал? Настроить против себя не только поляков, но и другие страны? Нет, брат, мой путь был более... элегантным». Алексей Сергеевич вернулся к своему столу и опустился в кресло. «Элегантным, говоришь? А как насчет юного Темникова? Я помню, что это ты его порекомендовала, но неужели твои цепкие лапы дотянулись и до этого дарования?» Аврора загадочно улыбнулась, достав изящный веер с восточным рисунком. Она была большой любительницей азиатской культуры. «Скажем так, я предвидела, что он может оказаться полезным, но даже я не ожидала, что он так блестяще справится с ситуацией». «Он спас одну из принцесс», — заметил император. «Хотя, насколько я понимаю, не ту, которую ты планировала». «Детали, которые всегда можно переиграть», — отмахнулась Аврора. «Главное, что он был свидетелем того, каким самодуром был прежний правитель Польши. Его свидетельство будет бесценным для легитимизации нового режима. Алексей Сергеевич внимательно посмотрел на сестру. «Признайся, Аврора, тебе просто не понравилось, как этот толстый коротышка на тебя смотрел во время последнего визита». Глаза Авроры вспыхнули гневом, но она быстро взяла себя в руки. «Это было лишь последней каплей. Без моей помощи все это прошло бы гораздо безжалостнее и более кровопролитно. А так, теперь мы имеем очень благодарную нам верхушку во власти. Польша станет верным союзником империи, особенно если мы подпишем все необходимые бумаги. У них просто не будет иного выхода. И это будет действительно союзник, который развивается, который стремится к лучшему, а не полудохлая собака у ног, которая доедает объедки с барского стола». Император задумчиво постучал пальцами по столу. «Ты права, конечно. Но не забывай, сестра, что в конечном итоге все это делается ради блага Российской империи. Мне нет дела до того, как живут польские подданные. У меня есть о ком заботиться здесь». Аврора встала. Ее движения были плавными и грациозными. «Именно поэтому мы так хорошо дополняем друг друга, брат. Ты заботишься о благе империи изнутри, а я... я обеспечиваю наши интересы там, где не может действовать официальная власть». «Да, сестра. Но помни, что даже у твоей паутины есть пределы. Не заиграйся, потому что на любого хищника найдется зверь побольше». «Не беспокойся, брат». Аврора улыбнулась, и в этой улыбке было что-то хищное. «Я всегда знаю, где проходит грань. А теперь, если позволишь, у меня есть еще несколько дел, требующих моего внимания». С этими словами она направилась к выходу. Когда дверь за ней закрылась, император еще долго смотрел ей вслед, его лицо было задумчивым и немного обеспокоенным. Он знал, что игра его сестры только начинается, и что последствия этой игры могут оказаться непредсказуемыми даже для него, императора Великой Российской империи. Немного ли свободы он ей давал? Точно нет. Ведь только так Аврора могла быть ему полезной и не переходить тонкую грань, когда от нее бы пришлось избавиться, чтобы избежать смуты в империи.